Глава 62. Дворники растирают по стеклу влажный ноябрьский сумрак. Глаза напряженно вглядываются в ровную ленту дороги. Важно не пропустить нужный поворот. Весь путь к дому Александра я была поглощена эмоциями, а не маршрутом. И сейчас это может сыграть со мной злую шутку. Меньше всего хотелось бы заплутать на трассе и ни с чем вернуться в город. Уж слишком я настроена на встречу с Александром, чтобы так легко принять поражение. Когда впереди, наконец, маячит неоновая вывеска с названием премиального коттеджного поселка, я чувствую невероятное облегчение. Это означает, я почти на месте. А уж до нужного дома как-нибудь доберусь. К счастью, судьба не подкидывает мне невыполнимых задач. Проехав около 200 метров по петляющей асфальтированной дороге, я различаю в темноте знакомый силуэт дома, который покинула полтора часа назад. Внутри зреет радостное предвкушение. Свет в окнах по-прежнему горит, а значит, мы с Александром точно увидимся. Притормозив у ворот, я машинально глушу двигатель и несколько секунд сижу в гробовой тишине. И что же дальше? Внутрь без предупреждения не попасть, а значит, нужно ему позвонить. Ну или написать сообщение. Ладонь нащупывает телефон на консоли. Пальцы торопливо порхают по клавиатуре. «Привет. Я у ворот. Откроешь?» Нахмурившись, стираю. «Нет, так не пойдет». Запахнув полы пальто, я выхожу из машины и, втянув отсыревший хвойный воздух, нажимаю звонок на стойке с видеопанелью. Ответа нет слишком долго. Я успеваю перебрать в голове кучу причин такому промедлению. Предположить, что Александр все-таки уснул, или что он решил больше никогда меня не видеть. Когда из динамика наконец доносится характерный шум, внутри радостно ёкает. Это я. Взволнованно констатирую я то, что Александр и без того видит в камере. Каролина. Повисает пауза, и в следующую секунду створки ворот начинают плавно разъезжаться. Я торопливо сажусь в машину, въезжаю во двор, паркуюсь. Тело слегка потряхивает, но уже не от волнения, а от растущей решимости. Все так просто, когда знаешь, что нужно делать. Нет ни метаний, ни нервозности, ни сомнений. Александр стоит на крыльце. Его силуэт в бликах уличной подсветки кажется огромным и немного пугающим. «Спасибо, что впустил», — говорю я, остановившись на деликатном расстоянии в пару метров. Я приехала, чтобы поговорить. «Входи», — натянуто произносит он. Это немного охлаждает мой пыл. То, что Александр впустил меня внутрь, не говорит о том, что он готов меня слышать. Он прекрасно воспитан и просто не мог оставить меня на улице посреди ночи. Нет гарантий, что он не успел принять решение не в мою пользу. Эту мысль я отметаю за ненадобностью. Начну изводить себя сомнениями, будет только хуже. Я приехала сюда с определенной целью, и я ее добьюсь. Нужно помнить, у меня все получается, когда я по-настоящему чего-то хочу. Я бесшумно переступаю порог, разуваюсь под прицелом тяжелого взгляда. Александр не помогает мне с пальто, и это говорит красноречивее любых слов. «Марк знает, что ты здесь», — изрекает он, когда наши глаза встречаются. Я качаю головой. Нет, но он и не должен. Мы расстались около часа назад. Повисает молчание. Пока я жду реакцию на свои слова, Александр скептически меня разглядывает, словно не до конца доверяет услышанному. Я приехала, чтобы поговорить. Повторяю я, не справляясь с затянувшейся паузой. Я понял. Проходи. Я молча следую за ним на кухню. С момента нашего отъезда там почти ничего не изменилось. Стулья все так же выдвинутые, на столе лежат открытые коробки с остатками пиццы. Из нового — бутылка вина и наполовину опустевший бокал. Александр тяжело опускается на стул. «И как отреагировал Марк?» «Он в порядке», — заверяю я. «Мне показалось, что он немного разозлился, но думаю, это пройдет. Я не об этом приехала говорить». Сверля меня взглядом, Александр подносит бокал ко рту. Из меня вырывается нервный смешок. «Когда ты молчишь, мне становится не по себе». «Я не совсем понимаю, чего ты от меня ждешь. Несколько часов назад ты приехала сюда с моим сыном, убеждая его и меня, что между вами все прекрасно. Теперь ты здесь, чтобы сказать, что вы расстались. Любой был бы сбит с толку. Я опускаю взгляд на свой кроваво-красный педикюр, проглядывающий сквозь шелк колготок. Что ж, наверное, его упрек справедлив. Я признаю, что вела себя не слишком благоразумно. Отчасти поэтому я здесь. После нашего последнего разговора мне было очень плохо, потому что казалось, что ты совсем ничего ко мне не испытываешь и пытаешься спихнуть Марку. Но когда Марк заговорил про твой анонимный аккаунт, я протрезвела. Не удержавшись от улыбки, я поднимаю глаза. «Арди, это ведь ты?» «Каролина». Поморщившись, словно от боли, Александр массирует переносицу. «А если вдруг окажется, что это был не я, ты снова будешь использовать моего сына как орудие мести?» «Нет, с чего ты взял?» «Растерянно лепечу я». «Потому что ты однажды это уже сделала. Послушай». Коротко выдохнув, он смотрит мне в глаза. «Какой бы взрослой ты ни проявляла себя, тебе по-прежнему всего 22. И сегодняшний твой поступок — лучшее тому доказательство. 20-летним свойственна импульсивность. Кстати, только по этой причине мы сейчас говорим об этом. Потому что если бы речь шла о ком-то другом, никакого разговора бы не было. Ситуация, в которой мы оказались, очень сложная для меня и в особенности для Марка. Для тебя тоже, но в меньшей мере, даже если сейчас тебе так не кажется. Все эти дни я только и думаю о том, как ее разрешить с точки зрения морали, чувств и ответственности. Так уж вышло, что мне уже давно не 20, и обстоятельства не позволяют мне действовать исключительно на эмоциях. Тебе было важно услышать, что у меня есть к тебе чувства? Да, они есть. И очевидно, что это не банальная тяга к красивой женщине, потому что, будь оно иначе, я бы не совершал что-то настолько себе несвойственное, как анонимно отслеживать твой профиль в соцсетях. И мне бы точно хватило мозгов не приглашать себя на форум в качестве стилиста. И я бы точно сумел соблюдать дистанцию, и той ночи на пляже гарантированно бы не случилось. Все это имеет место быть. Но мне 40, и у меня есть сын. Сын, который, очевидно, к тебе неравнодушен, и с которым ты до сегодняшнего дня состояла в отношениях. Этот факт будет так или иначе висеть над нами и накладывать свои ограничения. Как долго и как сильно, я не могу знать. Также я не могу гарантировать, что в отношениях со мной ты получишь именно то, о чем мечтает влюбленная 20-летняя девушка. В каком-то смысле я разочарован в отношениях. Это никак не связано с тобой, просто... Так уж сложилось. Еще я много работаю, и это тоже будет влиять на все, что между нами происходит. Поэтому тебе стоит хорошенько подумать, хочешь ли ты для себя такого человека. Ты безумно красивая, талантливая, восхитительная женщина, Каролина. А с учетом всего вышеперечисленного, тебе придется со многим мириться. Тебе же хочется всего и сразу. И это абсолютно заслуженно и закономерно. Но и я не могу в одночасье изменить себя. Наплевать на сына и компанию и бездумно отдаться чувствам. Я этого и не прошу. Выпаливаю я. То, что Александр наконец признал, что у него есть ко мне чувства, и они не поддаются контролю, окрылило меня. На душе стало легко-легко, и слова сыплются сами собой. Теперь позволь сказать мне. За 22 года у меня ни разу не было отношений. Даже ухажеров не было. Потому что мне совсем никто не нравился. Когда я говорю «совсем», это означает, что у меня не было ни одного свидания, ни одного подаренного цветка. Наш поцелуй на курорте стал моим первым, так же, как первым стал наш секс в Абу-Даби. И все это настолько правильно и закономерно, потому что все это время ты был единственным мужчиной, которому меня по-настоящему влекло. Единственный, в которого я без оглядки влюбилась. Думаю, по этой причине я и стала встречаться с Марком, не понимая, что моя тяга к нему существует лишь потому, что он так сильно напоминает себя. Я бы могла сказать, что жалею об этих отношениях, но это была бы не совсем правда, потому что только благодаря им я снова получила шанс увидеть тебя. Вот то, что я должна была сказать тебе тогда в ресторане. Я не могу оставаться с Марком. И единственный мужчина, который всегда меня по-настоящему интересовал, это ты. И ты, конечно, прав. Я хочу получить все и сразу. Но если нужно набраться терпения и подождать, я готова. Я жила со своими безответными чувствами 2 года. И знаешь, от переполняющих меня чувств глаза становятся влажными, а голос начинает дрожать. Я совсем не такая, как твоя бывшая жена. Со временем ты в этом убедишься. Я точно знаю, что умею любить. И мне кажется, что ты сам очень нуждаешься в том, чтобы тебя любили. Просто тебе страшно. Замолкнув, я смотрю на Александра. Кадык на его шее дергается. В потемневшем взгляде сложно разглядеть оттенки блуждающих мыслей. Он просто смотрит в ответ. Грудную клетку ломит от учащенных вздохов. Сердце взволнованно дребезжит. Все, что я сказала, было от самого сердца. И мне бы хотелось, чтобы он это понял. Ноги сами отрываются от пола и несут меня вперед. Всего 3 шага, и я оказываюсь напротив него. Повинуясь порыву, опускаю ладони на плечи. Твердые, словно камень, и до предела напряженные. Следует шумный вздох, и в следующую секунду Александр обнимает мои бедра и жадно притягивает к себе. Его голова упирается мне в живот. Учащенные вздохи проникают под одежду, согревая кожу. Кажется, будто он слишком долго держал лицо и, наконец, позволил себе сдаться. Каждая секунда, что мы так стоим, ценнее золота. Ближе мы еще не были никогда, даже в ту ночь на пляже. Я и он провели много времени вместе, но кажется, будто по-настоящему друг друга разглядели только сейчас. Все потому, что обнажение душ требует гораздо большего доверия и смелости, чем обнажение телом.